появился Рыгор Зимний. Войт оделся во все лучшее, но помятое лицо говорило о том, что ночь для него прошла без сна. Обойдя Майдан по кругу, Рыгор поднялся на помост и хрипло произнес: «Ясновельможные, творите суд скорый, честный и милосердный. Мы покорны вашей воле, на чем я за всех целую посох». Клирик суетливо выскочил вперед, путаясь в складках своего балахона, забрался наверх и сунул простенький деревянный посох в руки Войту. Зимный тяжело бухнулся на оба колена и прикоснулся губами к раскрашенному дереву. Сельчане нестройно прижали обе ладони к губам. Старший из синяков оглядел притихшую площадь и возвестил: «Суд скорый и честный!» «Опустил таки мерзавец милосердный», — подумалось Роману. «Значит, неизвестная Лупи уже приговорена, и речь пойдет лишь о том, какую виру затребует сила». Синяк указал Рыгору место на скамье, и сидящий справа от Кругломордого Роман потерял Войта из виду. По закону судей должно быть пятеро. Так и есть. Двое синяков и их мышевидный Гонза всяко составляют большинство, а они с Войтом изображают нелицеприятность. Подонки. Роман вновь попытался найти взглядом жаворонка, но тот улетел. И правильно сделал. Нечего над таким петь. Либер вернулся на грешную землю и увидел обвиняемую, которую чуть ли не на руках волок длинный стражник. Ноги женщины заплетались, на лице застыл ужас. Роман подумал, что ведьма боится казни, но, приглядевшись, понял. Душа Лупы заблудилась в иных мирах и не могла найти обратной дороги. В своих скитаниях Роман повидал всякое. Но с подобным столкнулся лишь единожды. Такое лицо было у молодого печатника, неудачно изгнавшего вселившуюся в ребенка злобную бестелесную сущность. Захватчика парень изгнал, причем столь успешно, что его собственную душу утянул поднятый удиравшим духом астральный поток. Либер помнил, какого труда им со стариной Уаном стоило вырвать беднягу из жутких грез. Неужели здешние дураки не видят, что Лупи во власти черного сна и собираются ее судить? Олухи проклятые! Именно это они и собираются делать! Кругломордый встал и торжественно провозгласил: «Зрим ли мы перед собой нареченную Лупы, каковая Лупа явилась извольная село Белый Мост в месяце Волка 2222 года от Великого Исхода?» Лупе, разумеется, промолчала. Она просто не понимала, где находится, кто перед ней, о чем ее спрашивают. Следователь же оказался не в состоянии уразуметь, что обвиняемая невменяема. И чему их только в академии учат? Доносы друг на друга писать, что ли? А суд уже катился по протаренной дорожке. Нареченная Лупе, злонамеренный отказ отвечать на вопросы суда влечет за собой то, что тебя будут судить как безгласую. Отныне за тебя говорит твой утешитель. Поняла ли ты это?» Подсудимая продолжала смотреть в злобную бесконечность. Дрожащий клирик кивнул, как цыпленок зерно клюнул. «Достопочтенные, — трубил синяк, — я даю слово обвинению, — говорит Гонза Когуть, третий управитель барона Кузерга». Мышевидный поднялся и начал. Говорил он бойко и с таким удовольствием, что Роман с трудом сдерживал идущее от чистого сердца желание удавить доносчика. В изложении Гонзы история выглядела складной и совсем простой. Колдунья Лупы затаила злобу на девицу Аглаю и всячески ей вредила, отваживая женихов. Несмотря на происки ведьмы, Аглаю полюбил парень из соседней деревни. Свидание было назначено в ласковой пуще. По дороге Аглая встретила Лупи, каковая Лупи запретила ей идти к любимому. Аглая не послушала, тогда Лупе вызвала тварь, к которая и разорвала девицу Аглаю на куски. Гонза требовал признать Лупи виновной в убийстве посредством недозволенного колдовства, а жители деревни в потворстве беспечатной ведьме. Стражники получили приказание открыть предусмотрительно поднятый на помост гроб. Роман с интересом заглянул внутрь и обомлел. Такого в своей жизни, а родился он вчера, Барт еще не видал. Собственно говоря, никакого тела не было. Было какое-то месиво из клочков мяса и обломков костей. Не будь кусочков ткани, никто б не разобрал, чьи это останки, человека или животного. Отдельно лежала голова, аккуратно разломанная на две половинки. Синяков и Гонзу затошнило. Роман удержался, но сердце царапнула тревога. Что бы ни завелось в пуще, оно имело материальную природу и не являлось демоном в том смысле, как его понимают клирики. Если тварь призвали из каких-то непонятных бездн, то сделал это очень сильный маг. Но магии призыва Роман не чувствовал вообще. Чудовище, разодравшее девицу Аглаю, похоже, действовало самостоятельно, и это могло быть очень опасно. Когда все закончится, нужно будет осмотреть место, где нашли тело. Последние слова Роман, оказывается, произнес вслух. И оправившийся от потрясения Гонза немедленно начал рассказывать, что там нет ничего интересного, и что покойницу нашли пришедшие с Залозой отец и сын Варухи, которые ждут на скамье свидетелей. Вернувшиеся синяки, назвать младшего румяным сейчас было бы большим преувеличением, сгромоздились на помост, и суд пошел своим чередом. Зареванная девочка показала, что Лупи действительно не велела Панке ходить в пущу. Корзинчики рассказали, как нашли покойницу в кусте лозняка. Худая старушка неохотно подтвердила, что последние два дня Лупи была сама не своя. Подсудимая ни на один обращенный к ней вопрос не ответила, зато грудастая баба в трауре, оказавшаяся той самой Келиной, добрый час расписывала колдуньи злодеяния. Войт сидел, уставившись на носки своих сапог. Старший синяк дремал на солнышке, младший с горящими глазами дирижировал судилище. Мышевидный, подобострастно ему помогал. Священник, когда к нему обращались, блеял что-то милосердие, стражники гоняли мух. Дело неспешно ползло к развязке. Роман с тоской понял, что дознаватели столь безграмотны, что объяснение о вызванном демоне представляется им единственно верным. Вступать с ними в богословские споры было глупо. Либер лихорадочно думал, что можно сделать, даже вздрогнул от неожиданности, услыхав голос младшего синяка. «Проши Дана Либера, не желает ли он задать свои вопросы?» Решение пришло само собой. Задать вопросы? Конечно, желает. «Я хочу слышать Войта». Рыгор торопливо встал, комкая так и не надетую шапку. «Дан и Войт, сколько лет живет колдунья в Белом мосту?» 5,5. Рождались ли за это время двуголовые телята или жеребята? Не рождались. Может быть, около Белого моста появились дневные волки? Нет. Не боялись ли колдуньи к собаке и кошке? Да нет, они к ней все ластились. А мухи? Что мухи? Не было ли на ее подворье множество мух? Не насылала ли она их на своих врагов? Да какие мухи, проши Дана? У нее ж чисто все. А много ли народу, кого Лупы пользовала, умерло? Да почитай никто. Почитай. Старый Ян помер, так ему все одно помирать пора было. Я правильно понял, Дан Войт? За годы, которые обвиняемая прожила в Белом мосту, здесь не произошло ничего, что свидетельствовало бы о применении недозволенной магии. Войт оживал на глазах. Вот-вот, это я и хотел сказать. И вреда Лупе своими снадобьями никому не принесла. Никому. «Да что ты врешь, старый пень!» — взвилась со своего места Келина. «А я? А моя Аглайка? бедолашная, житья нам от ведьмы нет. И что она делала, кротко осведомился Роман. Как что, гадила? У вас пала скотина? Нет. Вы болели? Да здорова она, как та кобыла, зло откликнулся кто-то из толпы. Люди постепенно приходили в себя и с надеждой поглядывали на золотоволосого красавца Либера. Может, не даст свершиться несправедливости? Может, не сгонят с насиженного места, не обдерут до нитки? Хорошо, продолжал вошедший во вкус Роман, мы установили, что в селе не происходило ничего, что позволяло бы думать о недозволенной магии. Значит, сельчане ни в чем не виноваты. Теперь вернемся к обвиняемой. Какой именно вред она нанесла девице Аглае до вчерашнего утра? Она ее сглазила. Как? В девках оставила? Ничего не понимаю. Она что, ее изуродовала? Да какая панка была, такой и померла. Вот впервые позволил себе улыбнуться. Может, захворала она или норовом переменилась? Куда там? Как была дурищей, так и... А уж склочная хуже матери. А та, прости, святая Циала, на вроде бешеной суки, выкрикнула из толпы кореглазая женщина. Помолчи, Катрия, циркнул Войт и обернулся к Роману. А вообще-то Катрия дело говорит. От панки все парни шарахались и до того, как Лупи к нам пришла. А с чего они тогда на нее показывают? А вот я все сейчас расскажу, выскочила кореглазка. То дело об осени было, моему тымку... Как раз год сравнялся. У Келины кошка окатилась, спряталась под домом. Котят потопить не успели. А как те вылезли, светлой памяти сучка их половила и в собачий закут закинула. «Чтоб собаки порвали», — пояснила зареванная девчонка. «Я то сама видела. А Лупы мимо шла, на псов цыкнула. Те ее послушались. Та котенков забрала, а панки сказала, что ее, коли она и дали так будет, никто в жены не захочет. И что? И пошла себе. А панка в слезы. И ну собак пинать. Руд ее укусил даже. Панка ж, она тогда на Левку глаз положила. А он с того дня на панку и смотреть не желал. Тогда скажите, была ли Лупа первой, кто предрекал покойной, что ее никто не возьмет замуж? Или это и мог сказать кто-то еще? И говорили... Выкрикнул с места маленький усач. «Говорили, значит. И кто это сказал первым?» «Да разве вспомнишь, кто?» Задумалась Гвенда. «Может, и я. Панка совсем малая была, а я только-только замуж вышла. Муж мой покойный, не из бедных был, вот панка и раскричалась. Вроде как я не по любви, а скорости. Ясное дело, за матерью повторяла. Только я возьми и да и скажи. Мол, будешь такой поганкой, на тебе никто не женится. У колодца то было, слышали люди. И мать ее слышала. С этим понятно, подвел черту под воспоминаниями Роман. Теперь ты, девочка, можешь вспомнить, что сказала Лупе Аглае во время их последней встречи. Только точно. А как же, мы с ней с Лупе с поля шли, а панка навстречу в шелковой юбке. Мечтательно протянула оборванная девчушка. Панка мимо прошла, а Лупа вдруг остановилась, ровно прислушалась и как бросится догонять. Догнала, конечно, она швидко бегает. И что сказала? Только точно говори, почти крикнул Войт. Сказала, девочка подумала, сказала, что если та идет в пущу, чтоб не ходила, потому нехорошо там. А панка? Панка как крикнет, что куда хочет, туда и идет. А Лупа нахмурилась и тихо-тихо так. «Ну иди», — разрешила, «только как бы беды не было». «По-моему, все ясно», — заметил Роман, улыбаясь Войту. «Покойную в селе не любили многие, в пущу-то пошла по своей воле, никто ее не заманивал. Лупе, наоборот, хотела ее спасти, потому и предупредила. Она хорошая знахарка, вот и почувствовала опасность. Вряд ли Лупа понимала, что происходит, просто чуяла, что в пуще нехорошо. Когда же ей показали, что осталось от тела, она приняла такой удар зла, что впала в состояние черного сна и сейчас ничего не понимает. Ее надо спасать, а то она просто умрет от истощения. Лупе надо оправдать, а потом я мог бы отвезти ее в Таяну и показать магу Медикусу. «Да новое! Либер мает рацию», — возвестил Войд, которому вернулась былая степенность. «Я уважаю, Лупе ничего такого не делала, а в пущу надо послать охотников». «Или стражников», — выкрикнула красотка Гвенда, — «а то нагнали дармоедов. Пусть хоть ту зверюгу выловят». «Молчать!» — неожиданно тонким голосом завопил красномордый, после чего вступил лысоватый. «Ведьма виновата», — тихо и невыразительно сказал он. «Не спорю. Дан Ясный очень нам помог. Он показал, что Белый мост невиновен в укрывательстве приступившей. Пока невиновен. Ибо упомянутая Лупе до вчерашнего дня скрывала свою сущность. То, что покойную все не любили, еще не дает никому права ее убивать». Ведьма вызвала демона, но не справилась с ним, вследствие чего пребывает в таком состоянии. «Мы должны признать ее виновной и забрать в ближайший дюз, где проведут обряд изгнания демона, после чего ведьма будет отвечать перед законом». «Быть посему!» — с подобострастием выдохнул Гонза. Лысоватый встал, торжественно надел лежащий перед ним черный, словно бы обрубленный сверху колпак, и возвестил, что жители Белого моста признаны невиновными в сокрытии преступившей. Однако за то, что 6 лет пользовались услугами беспечатной ведьмы, им надлежит выплатить виру. Нареченная Лупе признавалась виновной в злонамеренном убийстве посредством недозволенной магии, но в связи с невозможностью провести полное расследование дела на месте, казнь откладывалась на неопределенное время. Обвиняемая же сопровождалась в Розевский дюз. Немедленно. Роман взглянул на нареченную Лупе. Та по-прежнему пребывала во власти кошмара. Гвенда о чем-то быстро перешептывалась с Катрией, раз за разом поглядывая на синеглазого Либера. Посрамленная Келина чуть ли не с кулаками набросилась на девчонку-свидетельницу. Младший корзинщик вступился и бабу отпихнул. Двое красномордых мужиков вылупились на зрелище. Остальные смотрели, кто на Лупы, кто на Синяков, кто на Романа. Словно ждали чего-то еще. До людей постепенно доходило, что они чудом выбрались сухими не просто из воды, из кипятка. Синяки в Белом мосту не задержатся. Им нужно поскорее отвезти добычу в розов. А назначенная вира оказалась весьма скромна. Лысоватый был кем угодно, только не вымогателем. Раздался визг. Келина, подбоченясь, наступала на корзинчиков, все еще загораживавших девчушку. Сельчане вмешиваться не спешили. И тут раздался властный голос. «Неужели фискальная стража Арции не в состоянии справиться с этой женщиной?» Спрашивавший явно привык получать ответы немедленно.